Подкрепившись высокооктановым горючим, дракон был полон сил и летел всю ночь напролет. Никто не спал, особенно дракон, по вполне понятной причине. И рассвет они встретили невыспавшимися и смутными глазами. Моргая, они смотрели на восходящее солнце и на плато, которое поднималось перед ними из безжизненной пустыни прямо по курсу. «Долетели!» — хрипло произнес Билл. «Не совсем», — сказал дракон, зевая и выпуская небольшой клуб пламени. «Я хочу немного набрать высоту на случай, если и там кому-то не терпится нажать на спуск». Они долго кружили в восходящих потоках воздуха, прежде чем дракон решил пересечь границу плато. «Там действующие вулканы», — сказал Практис. «Держись от них подальше». «Буду пока держаться, если вы настаиваете. Но как я люблю лаву! Волны огня, дымящиеся фумаролы — это как раз по мне. А вот это, похоже, как раз по вам. Там что, война идет?» Практис приподнял на шлепку на глазу и выдвинул свой телескопический объектив. Очень точки покачивали пышными головками на ветерке, и раздавались громкие команды адмирала. «Вы, младший лейтенант, гляньте, что там по другую сторону холма, и доложите. Остальные, прочешите местность. Нет ли тут плодов, ягод или какой-либо другой еды? И запомните, есть самим запрещается под страхом трибунала. Все съедобное приносите мне на проверку». «Как бы не так». И слюну сплюнули и прокашлялись. «Надо вступить с ними в контакт», — сказал Практис. «А для этого нам нужен доброволец».